Второй летом 1871 года пил воды в Эмсе. Из тиши и курортной благодати он горячо поддержал проект Бисмарка. Затевалось нечто удушающее, Горчаков говорил Тютчеву. Я уже наблюдал однажды кошмарное видение из апокалипсиса. Это было в пору моей юности в Лондоне. По улицам, грохоча и почти разваливаясь, промчался дилижанс с пьяным кучером, а внутри дилижанса вовсю дрались пассажиры. Европа напоминает мне сейчас этот сумасшедший дилижанс. Горчаков все чаще обращался к балканским делам, где мир славянства боролся за свободу и самостоятельность. Надежды наших братьев славян на Россию — это как земное тяготение, от которого никому не избавиться. Оно существует, независимо от того, как мы к нему относимся. На балканские дела приходилось посматривать, увы, через очки венской политики. Впрочем, Австрии уже не было. Задерганный страхом перед венгерской революцией, Франц Иосиф без боя сдал немецкие позиции и венчал себя в Будапеште мадьярской короной. Он рискнул на ортодоксальный дуализм. Вместо Австрии возникла новая страна — Австро-Венгрия, появление которой давно предрекал Бисмарк. Горчаков вошел к царю с докладом. Из неофициальных источников мною получены сведения, что в Зальцбурге встречаются кайзер Вильгельм I и император Франц Иосиф, дабы продемонстрировать забвение прошлого. Австрийского кесаря сопровождает венгерский премьер Дьюла Андраши, желающий прочного боевого союза с Германией. Союза против кого? Возможен один вариант — против России. Документы в Зальцбурге подписаны? Кажется, ограничились поцелуями и устными заверениями. Но теперь в полный рост поднимается фигура графа Андраши, а он, предупреждаю вас, злейший недруг России. Хорошо. Я вытряхну душу из германского посла. Но когда царь спросил Генриха VII Рейса, о чем шла беседа в Зальцбурге, берлинский посол отделался фразой: «Мы обещали Австрии нашу верную дружбу». «Принц», — обозлился царь, — «будьте точнее». «Точнее, мы обещали Австро-Венгрии будущее». Горчаков расшифровал ситуацию. Бисмарк наглядно демонстрирует, что Германия в новом ее качестве способна сама выбирать союзников, а Россия пусть издали любуется на ее амуры с Веною. «Мы тоже, — сказал канцлер, — должны показать Германии, что у нас есть прекрасная невеста по имени Франция». «О чем вы? Франция повержена». «Франция, да, но не народ Франции». Осенью 1872 года в Берлине ждали с визитом императора Франца Иосифа, а русского царя-батюшку даже не пригласили. На летних маневрах Балтийского флота, в паузах между залпами, когда броненосцы разрушали целевые щиты, Александр II, не выдержав, сказал германскому послу: «Принц Рейс, разве в Берлине залп? Не хотят видеть меня вместе залп с австро-венгерским монархом?» Горчаков спал в купе вагона, который увозил его в швейцарский ДДЭ. Сон канцлера был постарчески легок и тревожен. Под ним стучали колеса, визжали рельсы, в стакане с морсом, взятым в дорогу из Питера, дребезжала чайная ложечка, на которой, если приглядеться еще, можно различить стершийся герб маменьки канцлера Елены Васильевны. Он проснулся от того, что где-то с немецким акцентом произнесли трижды «Горчаков». Поезд стоял возле станции за Нюрнбергом. Кондуктор протянул телеграмму. «Царь требовал канцлера в Каноссу». Берлин. Вещи быстро вынесли на перрон. Горчаков присел на громадный кофр, снял цилиндр и долго смотрел, как вдалеке, в синей изложении гор, мерцают огни последнего вагона. Ему было нехорошо от дурных предчувствий. Поехали.